Глава первая. «Дашка! Дашка, чтоб тебя! Дашка! Я же тебя все равно найду!» Голос чересчур разозленной Вики долго раздавался в ушах. Я слышала его даже после того, как сломался будильник, и меня выкинуло из излишне реалистичного сна. Я тряхнула головой, старательно приходя в себя. Приснится же такое, особенно под утро. Мы с Викой мелкие, бегаем по двору у ее родителей, играем в прятки. Я залезла в большую бочку и жду, пока меня найдут. А Вика бегает по двору, орет, но в упор не догадывается заглянуть в ту самую бочку. Вика, подруга детства. Развела нас судьба. Сколько лет уже прошло с момента нашей последней встречи? 10? 12? Ее богатые, по моим меркам, родители едва ли не в одночасье продали жилье в нашей глухой провинции, уехали в столицу, не оставили контактов. Вика в соцсетях не зарегистрирована. По фамилии не ищется. Может, замуж уже вышла? Поди узнай. Только сны и остались как память. Надо сказать, я скучала. Вспоминала ее довольно часто. Хотела снова увидеться, пусть и ненадолго. От наших с Викой детских проделок страдал весь район. Выли все соседи. И когда она уехала, они вздохнули свободно. А я словно часть себя потеряла. Сердце напополам разрезала. Больше ни с кем и не сблизилась потом. Не хотела. Смысла не видела. Боялась повторного предательства со стороны будущей подруги. Закончила школу. Сразу же поступила в вуз. Отучилась без трояков, полностью погружаясь в учебу. После нашла работу менеджером в строительной компании. Место хорошее, прибыльное, не пыльное. Работы не хочу. В общем, все как у людей. Ну почти. Только замуж до сих пор не вышла. И уже думаю, что не выйду. Незачем. В 37 перестаешь верить в чудеса. И детей собственных ждать перестаешь. И мужчину своего искать тоже. Поздно уже. Почти сороковник. Так что все, что у меня оставалось, это работа, которая, честно говоря, уже опротивила, даже несмотря на хорошую зарплату и редкие поездки к родителям, жившим в деревне в 100 километрах от города. И вот теперь, за несколько дней до Нового года, приснился этот сон, что странно. Последний раз Вика мне снилась несколько лет назад, перед тем, как я провалилась на собеседовании в одной крупной компании. Тогда Вика шла с горевшей свечой в руках по темному коридору и звала меня. Тоскливо так звала. И вот теперь эта бочка. И странное ощущение в груди, как будто что-то должно случиться, что-то непонятное, нехорошее и неплохое. Но что-то, что может полностью изменить мою скучную, унылую жизнь. «Тихо шифером шурша!» – проворчала я и включила кофемашину. Она привычно зажужжала. В кружку полился кофе. Сейчас добавлю молока и сахара. Выпью, окончательно проснусь. И можно на работу. Вернее, нужно. Если еще один отгул возьму, точно премии лишат. А идти мне не хотелось. Ой, как не хотелось. В нашем отделе все были семейные, независимо от пола. Ну, кроме меня. В городке на 300-500 тысяч жителей, таких как я, в лицо именовали старыми девами и, не стесняясь, сваливали на нас всю работу в праздники. Нет, ну а чё? Чем нам еще заниматься? Семьи-то у нас нет. А значит, тратить время нам ни на кого не нужно. В смысле отдыхать? На праздники? Да вы с ума сошли. А работать кто тогда будет? Не семейные же. Можно, конечно, было бы послать нахальное начальство и таких же коллег куда подальше. Например, на небо за звездочкой. Но я, считай, очень удачно устроилась и прекрасно это понимала. И зарплата нормальная, и отпуск длинный. И отгулы изредка дают. И от дома до работы всего ничего идти. Второго такого места может больше не подвернуться. А мне еще ремонт в доме у родителей делать. Совсем уже все обветшало там. Да и себе нужно новый ноут купить. Старый давно уже сдох. Так что придется в новогоднюю ночь дежурить. На работе, ага. За небольшую прибавку, но дежурить. Эх, как же все достало. Я большими глотками выпила кофе, поставила чашку в раковину и поплелась в ванную, приводить себя в порядок. Встав у зеркала, уныло осмотрела себя, куда достала. С ночи ничего не изменилось. Как была высокой пухлой шатенкой с синими глазами, так ею и осталась. Ни один килограмм не исчез. Щечки, а-ля угукающий младенец, курносый нос, брови густые и почти сросшиеся, полные губы. Не красавица, да, но и не уродка. Однако же, кукую одна. Не нашлось никого, кто позарился бы на меня. А сама я, по выражению любимой матушки, дурная девка, способная только за компьютером торчать сутки напролет. В общем, если и существовал в этом мире мой вероятный муж, то мы с ним точно еще не встречались. Я закончила утренний мацион, вышла из ванной, с тоской посмотрела в окно. И, конечно же, ничего хорошего там не увидела. На улице со вчерашнего вечера шел крупный снег. На подоконнике образовалась уже приличная шапка. Судя по серым тучам на небе, в ближайшее время снегопад не прекратится. Вздохнув, я неохотно отправилась утепляться. И так не худая, я терпеть не могла таскать на себе еще и тяжелую одежду. Температура за окном приводила меня в отвратительное настроение. Я любила солнце, тепло, пение птиц и легкий аромат цветов. А вынуждена буду добираться до работы по колено в снегу. Ну, или скользить по тротуарам, покрытым коркой льда. Что одно, что другое меня отнюдь не радовало. Я натянула на себя утепленные джинсы, шерстяной свитер крупной вязки, затем уже в прихожей, обула сапоги на меховой подкладе, надела шубу и шапку. Поколебавшись, полезла в сумку за мобильником и все же вызвала такси. Экономия – дело хорошее, но здоровье важнее.